«Хелло! Добро пожаловать в наше домашнее кафе!» С той же жизнерадостной интонацией произнес голос. На зеленом поле экрана проступили разноцветные квадратики со словами. Нил диким взглядом окинул таблицу, моргнул, и английские надписи тут же сменились русскими. «Дотроньтесь до экрана в желаемом секторе», — бодро посоветовал голос. И Нил ошалело ткнул в квадратик закуски на теплом силиконовом экране. Три верхних ряда моментально запестрели множеством цветных картинок во всех аппетитных подробностях, изображающих всякие мыслимые и немыслимые вкусности. Нил несколько секунд молча изучал картинки, а потом нажал на изображение чего-то круглого и зеленого, политого чем-то розовым. Изображение тут же выросло в половину экрана, и под ним загорелась надпись «Авокадо под крабовым соусом». «Понятненько», — сказал Нил и ткнул в кнопку «ОК». Послышался тихий звон колокольчика, и тут же ярко загорелись квадратики. Нил сообразил, скромно нажал на «Медиум», снова на «ОК» и на «Серве». На экране высветился вопрос. «Та-сел». И под ним два квадрата «Есть» и «Но». Нил нажал на «Да». Раздалась тихая барабанная дробь, экран выдал нечто вроде мультипликационного салюта, и из щели под экраном на белом подносе выехала тарелочка с авокадо под крабовым соусом и обернутые салфеткой нож и вилка. «Мерси», — на всякий случай сказал Нил и спустился в зал. Если бы в природе существовало такое блюдо, как копченый кабачок, то как раз на него было бы похоже это самое авокадо. Крабовый же соус оказался именно тем, чем и должен был оказаться, мелко наструганным крабом в майонезе. В целом было совсем недурственно. Нил пожалел лишь о том, что не заказал к авокадо кусочки хлеба, и остатки соуса пришлось вылизывать языком, благо в столовой никого не было. Покончив таким образом с закусками, Нил вновь, теперь уже намного смелее, приблизился к чудо-автомату, выбрал квадратик «Вино» и смело задал алфавитный поиск. Через минуту он обрел желаемое. Большой стакан славного Мозельвейна «Динакте Арх». «Голая задница». Перевод с немецкого. Выходит, вино с таким колоритным названием действительно существует. Потягивая на ходу вино, белое, чуть сладенькое, с приятной горчинкой, Нил принялся расхаживать по залу, разглядывая то, чего еще не успел разглядеть. В частности, если пройти мимо питательных автоматов налево, то за застекленной дверью будет бильярдный зал с двумя зелеными столами и одним светло-коричневым. А если налево? Музыкальный салон с бархатными портьерами, глубокими уютными креслами и небольшой сценой, на которой господствовал ярко-красный концертный рояль. Нил без колебаний вошел в салон, поднялся на сцену, поставил стакан на крышку рояля, уселся на круглый табурет, открыл рояль, оказалось, Стейнвей, и для разминки пробежал пальцами по клавишам.